Но келиоты второго разряда совсем не то. У них отличительной и единственной чертой иноческого характера остается только зависимость нескольких человек от старца, который обыкновенно богат и от которого зависит продовольствие, покой и все необходимое для небольшого братства. Младшие здесь работают в охоту, но старший иногда ничего не знает, но все у него есть рабочие из мирян наемные, и с него много, если он примет на себя труд обозревать по временам виноградники и фруктовые свои сады, где производятся работы. Жизнь таких келиотов напоминает дачную, можно бы сказать панскую, но с тем различием, что здесь нет ни тех панских выходок, ни того панского духа, которого боится бедный хлопец, а главное, что здесь вычитывается в свое время церковная служба без упущений и постоянно, с сокращениями только в чтениях отеческих книг. Младшие или ученики старца имеют в своем келейном поведении ограничения, но вовсе не подчинены строгости иноческих обязанностей, и исполнение их остается в их собственном произволе и на их совести. Эта жизнь составляет в некоторых отношениях что-то среднее между чрезвычайной строгостью киновии и излишнюю поблажкой плоти штатных монастырей. К третьей степени афонской подвижнической жизни можно отнести клевитов, то есть таких серомах-бедняков, у которых ни пред собою, ни за собою иногда ни гроша денег и ни куска хлеба. Если калевит имеет что-нибудь собственное на фоне, так это только его калива или шалаш, который какими-нибудь судьбами поступил в его временное распоряжение. Для этого рода афонских подвижников нет почти ничего положительного, потому что они или дома заняты каким-нибудь рукоделием, либо что всего чаще ходят по кельям и занимаются наемной работой. Где придется, там калевит выслушивает церковные правила, а нигде не привелось быть в церкви, он выполняет положенное число молитв и поклонов по четкам. Если же не успел их выполнить, Бог и совесть остаются судьями или беспечности калевита, или внешних препятствий по причине тяжелых работ его. Калевиты называются здесь серомахами, то есть бедняжками, питаются подаянием и испытывают много неприятностей, нужд и огорчений. Поэтому их можно бы поставить и выше в аскетическом образе жизни, но они вольны, как пташки, и эта вольность отнимает много цены у их трудной и даже страдальческой в некоторых случаях жизни. Они потому, собственно, и не идут ни в общежитие, ни в другое какое-либо место, что там должна стесниться их воля. Зависимость от власти должна их подчинить строгости иноческих законоположений, между тем, как они проходят жизненный свой путь, хотя и среди ежедневных нужд и неприятностей разного рода, но на своей воле и, как говорится, припеваючи. Впрочем, и из калевитов есть образцы высокой, даже удивительной жизни, каков был в свое время преподобный Максим Ковсоколевит. Подобного рода калевиты непременно подчиняют себя какому-нибудь стороннему старцу строгой жизни и руководствуются уже не собственными правилами и волею, а назначением старческой заповеди. Трогательна жизнь калевитов. Зайдите к любому из них, кроме, может быть, разбитых черепиц для питья и запачкавшейся посуды, кое-каких инструментов для рукоделия ничего нет в шалаше. Если калевит отправляется куда, спокойно оставляет незапертым шалаш свой, потому что у него ничего нет. Если же что он и имеет у себя, куда бы ни пошел он, у него все с ним за плечами. Далее следует киновии или общежитие. Их на Святой Горе только 8, зато, хотя их и менее, но им отдается значительное предпочтение пред прочими обителями, и самих штатных монастырей иноки отзываются о них с уважительным чувством. Впрочем, и киновии не одинаковы в своих правилах, касающихся до внешних распоряжений правления. Некоторые из них, руководствуясь уставом апостольского общежития, имеют несколько избранных старцев, составляющих собор. которое действует, хотя и в духе единения, но не без примеси иногда человеческих расчетов, и каждый не без сознания собственного «я», почему этот род кинови, ввиду более рассудительных и опытных людей, остается второстепенным? Другие, которым принадлежит и русский монастырь, обрекая себя безусловно зависимости от одного только игумена, свято чтут его волю, он для них отец и глава, он и руководитель всех вообще и каждого порознь по разнообразию путей иноческого спасения. А в братстве подобных киновий господствует патриархальная простота нравов, взаимность любви и доверчивости и райское безмятежие. Все там как братья и нежные друзья, нет там разборчивости ни в роде, ни в заслугах. Напротив, того, чем кто заслуженнее, тем, кто строже следует законоположениям обители или по каким-нибудь человеческим условиям стоит выше других, ввиду киновии, тем тот скромнее и приветливее. Это истинно ангельское состояние. В киновиях самый верный царский путь к небу, и в них-то самый действительный отсвет жизни апостольских времен и проявление Духа чисто Христова. Слово игумена принимается здесь за изъявление Господней воли. Что бы он ни сказал, что бы ни повелевал делать, хорошо ли, нехорошо ли, никогда истинные послушники не размышляют о плодах и следствиях начальнического слова, раз и навсегда дав обет Богу и игумену творить их волю без условий и рассуждений. Поэтому-то спасение души в киновии вернее и легче, чем в другом месте, зато и для плотского мудрования здесь чрезвычайно тяжело. Чего стоит человеку подчинить свою волю другому и, имея полную свободу, стесняться в действиях и даже в самой мысли? Подобные послушники идут несбивчиво и твердо во след того, который приходил в мир, не дотворит волю свою, но волю пославшего его Отца. Одежда и трапеза в киновиях для всех одинаковы. Нет никому отличия. А если бы кому это и сделал игумен, другие, смотря на то, обыкновенно приговаривают. Так Бог положил на сердце Геронте, игумену. Его устами говорит Бог, его сердцем владеет он же един, и в его действиях, словах и поступках изъяснение для нас воли Божией. Он наш отец, а мы дети. Да будет воля Геронты во всем. Подобными успокоительными мыслями охраняется братство от всякого прикословия, ропота и прирожения лукавого. Трогательно смотреть, в каком раболепном повиновении, в каком детском страхе и доверчивой любви остаются киновиаты пред своим игуменом. Умилительно и весело видеть игумена с неотлетающей от уст улыбкой любви и приветливости для последнего, для самого ничтожного из его великой патриархальной семьи. При каждой встрече с ним, кто бы то ни был, даже архимандриты, доскалы и иеромонахи, все падают ему в ноги и почтительно целуют его руку, без притязаний со своей стороны на взаимность его лобзания их освященной же руки. В каждый день перед началом литургии обязывается непременно служащий пойти в келью Геронты и взять благословение и спросить его старческих молитв на достойное и неосужденное предстояние престолу Божию. Таким же точно образом поступают и в других случаях, требующих молитв старческих и благословения свыше.